Глава 54. Лорд Айрон. Виктория Ветрова. Пока Логан тащил меня за собой, я молча осматривалась по сторонам, стараясь запомнить путь для побега. Мы двигались по вырубленным в пористом камне ступеньках куда-то вверх целую вечность, как мне показалось, а потом вошли в округлую дыру, проделанную кем-то или чем-то прямо в скале. К этому моменту я загнанно дышала, в глазах все плыло от усталости, а ноги как будто налились свинцом, отчего каждый шаг давался мне с большими усилиями. К моему удивлению, пещера, куда меня привели похитители, была не слишком глубокой, но сквозной. Она вывела нас в место, подозрительно похожее на жерло давно потухшего вулкана. Спрятанный от посторонних глаз грот был не очень большим, около 100 метров в диаметре. Но эта каверна разительно отличалась от пустынной местности, раскинутой там внизу, за кромкой безжизненных острых скал. Если бы не обстоятельства, вынудившие меня посетить это место, то я могла бы счесть его удивительным и прекрасным, а так просто отметила, что потайная долина напоминает цветущий сад, пронизанный парой ручьев с кристально чистой водой. В тени раскидистых крон нескольких деревьев-гигантов спрятались от посторонних глаз несколько аккуратных и ухоженных на вид домиков. Еще больше удивляло то, что возле строений бегали и веселились несколько детей разного возраста. Увидев нас, малыши побросали свои забавы и с не меньшим, чем у меня, любопытством разглядывали нас с Логаном. Остальные им явно были знакомы и интересы или опасения не вызывали. «Удивительное место, правда? Когда отец первый раз меня сюда привел, я тоже не мог поверить в то, что в этом суровом и опасном краю может прятаться такая красота». Глубоко вздохнув и прикрыв глаза, мечтательно произнес Файс. Я вырвала у него свою ладонь и хмуро посмотрела на несостоявшегося стража. Чего это он решил со мной мило поболтать после того, как угрожал Сайтону? «Ты меня сюда притащил, чтобы полюбоваться пейзажами?» Зло спросила я, не понимая смены настроения блондина. «Как я и говорил, ты – проходной билет в эту долину для меня и моих родителей». Открыв глаза, вернул своему лицу прежнюю холодность, сказал Логан. «И что дальше? Ты же не собираешься удерживать меня тут силой? Сам знаешь, какие последствия будут, если энергия Альви выйдет из-под контроля. Даже если бы у тебя был мой связующий амулет, это вряд ли сделает меня счастливой. А без этого генерируемая мной магия будет приносить только вред». Пригрозила я, используя свой единственный аргумент в защиту от этого ненормального и его странных дружков. «А тут ты ошибаешься. Во-первых, ты жить будешь не здесь. Завтра с утра парни познакомят нас со своими питомцами и переселят тебя в жилье, расположенное поближе к ним. А во-вторых...» Что будет во-вторых, Логан не успел сказать. К нам подошел немолодой, но статный и даже привлекательный маг. В темных волосах мужчины серебрилась седина, в уголках глаз и губ залегли едва заметные морщинки, а в целом я не дала бы ему на вид более 45 лет по земным меркам. Одежда брюнета была идеально чистой, а в распахнутом вороте белой рубашки виднелись многочисленные подвески-артефакты. На его губах играла приветливая улыбка, как будто этот тип вышел встретить дорогих гостей, а не мутного Вайса и его, по сути, пленницу. «Логан, прелестная Альви, рад приветствовать в нашей долине». Продолжая отыгрывать роль радушного хозяина, произнес незнакомец и даже чинно поклонился. «Лорд Айрон, Раск уже доложил о моих затруднениях. Нужно как можно скорее помочь моему отцу и перенести сюда маму». С нажимом произнес несостоявшийся страж, отзеркалив вежливый жест брюнета. Имя мужчины мне ни о чем не говорило. Впрочем, я мало что успела узнать о Сионе за этот год, но обращение «лорд», аристократические черты и гордая осанка незнакомца – намекали на высокое происхождение мужчины. «Разумеется, но сейчас неподходящее время обсуждать дела. Вы наверняка устали после переноса и подъема в гору, мисс». Вопросительно произнес местный лорд, как будто спросив мое имя. «Ее зовут Виктория». Раньше, чем я успел открыть рот, ответил Логан. «Простите, прелестная мисс Виктория. Я тоже сначала должен был представиться, но ваша красота лишила меня дара речи. Мое имя Вил Айрон. Лорд этой долины и скромный ученый-изобретатель». На мой взгляд, излишне велеречиво представился мужчина. «В сложившихся обстоятельствах не могу сказать, что мне приятно познакомиться». Стараясь скрыть раздражение, отозвалась я. «Понимаю. Раск примерно обрисовал мне суть вашей ситуации, но уверен, со временем вы привыкнете. Возможно, когда-нибудь мы с вами даже станем добрыми друзьями». Мне натурально улыбнулся седовласый. Все поведение этого лорда отдавало фальшью скрытым высокомерием. Не люблю таких людей. Общаться с ними – это равносильно, что греть змею за пазухой. Никогда не знаешь, чем подобный контакт может закончиться. Очень сомневаюсь, честно сказала я. Заткнись и не смей говорить с лордом Айроном в таком тоне. Ты здесь никто, чтобы дерзеть. Ты даже меньше, чем никто, просто Аливи, источник магии, не более. Ты слишком привыкла к тому, что все мужчины носятся вокруг переселенок, стараясь угодить во всем. Пора отвыкать. Больно дернул меня за руку Вайс, отчего я пошатнулась и едва не упала. Ну зачем же так грубо, Логан? Раньше, чем я успела грызнуться, фальшиво укорил мерзкого засранца местный ученый и изобретатель. Просто ваш день выдался долгим, сложным. Наверняка вы оба перенервничали. Но прежде, чем я приглашу вас к себе в дом, Виктории придется надеть это. Пусть вас не пугает внешний вид. Эта вещица всего лишь ограничитель. Сами понимаете, магия Аливи без контроля стража опасна. Сказал лорд Айрон, вынимая из своего кармана нечто похожее на ошейник из дубленной кожи, покрытый страшными на вид рунами и черными камнями. Я не знаю, что это, но надеть это на себя добровольно я точно не позволю. Нет. В ужасе выдохнула я и даже дернулась бежать, но была остановлена жестким захватом Логана.